Глава 4. Зеленый дракон — укротитель гнева. Часть 1. Гневливый император из лесного царства. Доктор Шэнь И и его маленький друг Шао Яо помогли императорской дочери, поделились знаниями и пошли дальше. Но куда же теперь они держат путь? Чем дальше Шао Яо удалялся от Северного царства, тем сильнее его шкурка менялась в цвете. Она становилась все зеленее и зеленее. И вот, выйдя на широкий просторный холм, наши путники застыли в изумлении. Перед ними открылась удивительная картина. Густые, непроходимые, полные таинственности и неожиданности лесные массивы. Они отличались богатой разнообразной флорой и фауной. Какой только растительности здесь не было. От древовидных папоротников до могучих величественных дубов. От густых зарослей тростника до древесного бамбука. В тихих речных заводях плавали распустившиеся белые лотосы. А перед самыми лесами, на прибрежных полянах, расположилась настоящая оранжерея. Розовые пионы, душистые камелии, ярко-желтые магнолии, изобилие цветов, буйство красок и благоухающих ароматов поражало, очаровывало и манило. После сурового нордического царства наши путники оказались в раю, и имя ему — лесное или вечно зеленое царство деревьев. Жители этого удивительного места природа также наградила богатым воображением, творческими способностями и исключительной фантазией. Поэтому они строили свои жилища прямо на деревьях. Это были как маленькие скромные хижины, построенные из тростника или бамбука, так и огромные шикарные дворцы, раскинувшиеся на вековых кедрах, высоких соснах и секвойях. Даже владыка лесного царства жил в своем величественном дворце, расположившемся на четырех могучих дубах. Но жизнь в лесном раю портила одна особенность императора. Он отличался гневливым характером и даже жестокостью. Его могла вывести из себя даже незначительная мелочь, а виновник нес суровое наказание. Так продолжалось до тех пор, пока однажды не случилось странное происшествие. Гневливый император, так прозвали его в народе, проводил свой досуг интересным образом. У него была традиция после плотного и сытного обеда играть в настольные игры со своими придворными советниками. В один из обычных дней он позвал своего главного советника скоротать с ним вечерок за увлекательной игрой под названием «Любо» — «Шесть палочек». И вот в самый разгар игры пошло что-то не по плану. Император начинал проигрывать сопернику. Не желая мириться с поражением, он принялся уличать противника в нечестности и мошенничестве. Опешив от такого несправедливого обвинения, главный советник попытался возразить императору. Но не успел он произнести и пары слов, как неожиданно того одолела ярость. Он на глазах начал краснеть, на лбу вздулись вены, а еще через мгновение, схватив игральную доску и крикнув «Да как ты смеешь!», уже собирался швырнуть ею в своего обидчика. Но вдруг он будто окаменел. В один миг лицо стало болотного цвета, голова потяжелела, в глазах забегали мушки. И если бы не вовремя подхватившие грузное тело императора слуги, он бы рухнул на пол. С тех самых пор жизнь императора стала невыносимой. Его часто посещали тяжелые головные боли. Лицо временами приобретало зеленоватый оттенок. А от сильной пульсации в висках он даже не мог смотреть на дневной белый свет. Вот и обратился символ лесного царства, зеленый дракон, за помощью к небесному доктору. С большим трудом пробравшись сквозь лесные массивы и непроходимые джунгли, наши путешественники добрались до того самого дворца на четырех дубах, где жил и мучился от боли гневливый император. Но тут снова случилось неожиданное. Ловкий, юркий Шао-Яо со своей природной скоростью и цепкостью очень быстро взобрался по крепким широким стволам и нырнул прямо в покои императора. Увидев неизвестное животное, необычной расцветки, владыка лесного царства сначала опешил, а затем схватил первое, что ему попалось под руку — большой серебряный поднос — и швырнул его в несчастного зверька. Но, конечно же, промахнулся. Тогда император закричал: «Слуги, поймайте эту ящерицу!» Но не успел он это произнести, как резко взялся за голову. Начался очередной приступ. Резко заболела голова, сознание помутнело, ноги стали ватными, лицо позеленело. Возможно, он снова бы рухнул на пол, если бы не поспешил на помощь вовремя вошедший доктор Шэнь И. Он быстро среагировал, ни слова не произнес, а сразу достал из полотняного мешочка спасительный камень и приложил его к ногам императора. Через некоторое время боль отпустила, и правитель лесного царства пришел в чувство. Затем изумленными глазами посмотрел на небесного лекаря и произнес: «Что ты сделал? Почему у меня ничего не болит? Это что за чудо такое? Ваше Величество, зовут меня Шэнь И. Я пришел, чтобы избавить вас от недуга, который мучает вас много лет». И он рассказал про зеленого дракона, просившего помочь императору, и про его брата Шао Яо, который чуть не стал очередной жертвой гневного царя, и даже про истинную причину его приступов ярости и невыносимой мигрени. Оказывается, дело вовсе не в его скверном характере, а в очень терпеливом и важном органе — печени. Она трудилась очень много, перегрелась. Печень — самый горячий орган человека. При активной работе в его толще температура может подниматься до 40 градусов. Поэтому в китайской медицине часто используется термин «жар печени». Вот и выпускает жар таким весьма странным образом. Гневливый император на глазах подобрел. Его глаза заблестели, а с лица не сходила улыбка. Его счастью не было предела, и поэтому он с радостью отдал Шэнь И еще один драконий камень. Император даже обещал сделать его главным доктором при дворе. Но небесный лекарь вежливо поблагодарил его за щедрость и сказал, что ему нужно спешить в другое царство, где тоже ждали его помощи. Тогда император в честь своего чудесного исцеления велел устроить День благодарения. Все нуждающиеся могли получить еду, питье и одежду. Местные жители даже сначала не поверили такой неслыханной щедрости царя, но все же решили проверить. И когда узнали, кто стал причиной их внезапного обогащения, отблагодарили своего спасителя ритуальным танцем лесного и вечно зеленого царства. Часть вторая. Чудесное исцеление. «Не хочу быть царицей, хочу быть владычицей морской». Помните, как в известной сказке Пушкина «Золотая рыбка» старуха заказывала свои желания золотой рыбке через мужа-старика? Вспоминаю это и удивляюсь, как можно было так беспечно растратить все желания. На ее месте я бы попросила самого главного — вечного крепкого здоровья. Думаю, большинство из вас со мной согласятся. Нет на свете ничего дороже этого. Тот, кто хоть раз испытывал невыносимую боль какого-либо недуга, меня поймет. Никакие богатства в мире не заменят самого главного в жизни человека — здоровье. Вот бы иметь дома золотую рыбку в аквариуме и попросить у нее исполнить желание или подарить волшебную палочку. Кто из нас не мечтал об этом в детстве? Только, увы, все это сказки, и чудес в жизни не бывает. Или все-таки бывают? По мнению участницы моего курса, чудеса в жизни все-таки случаются. Особенно тогда, когда совсем на них не рассчитываешь. История первая. Чудо за 5 минут. Представьте, всю свою сознательную жизнь вы привыкли видеть мир четким, но через очки, прямо как в 3D-кинотеатре. Только вот есть отличие. В кинотеатре после фильма очки снимаются, а в жизни это необходимость. Очки нужны, чтобы различать предметы и силуэты людей и видеть их не в размытом фокусе, четкими и яркими. И разве это не чудо, когда потом вы вдруг осознаете, что ваше зрение резко улучшилось? С -8,5 до -6,5. И для этого не нужно было делать дорогостоящую операцию, которая зачастую категорически противопоказана. Достаточно было применить силу зеленого дракона, что и сделала наша героиня. Но это были только цветочки. Дальше больше. Одним обычным утром случилось очередное чудо. Несколько лет героиню мучила сильная боль в левом плече. Рука без боли вообще не поднималась. Что только она не пробовала. Мази, таблетки, мануальную терапию. Ничего не помогало. На курсе ей понадобилось всего 5 минут несложных манипуляций, чтобы избавиться от боли, беспокоящей ее долгие годы. Вот это действительно чудо, когда, казалось бы, ты перепробовал все средства на свете и уже потерял всякую надежду на выздоровление. Но все же где-то глубоко внутри еще тлел уголек веры в чудо. И эта вера и небольшие усилия помогли совершить чудо в жизни нашей участницы. История вторая. Здоровье и экономия. Зеленый дракон действительно очень щедрый. И если с ним подружиться, он совершит для вас не одно чудо и одарит вас своими благами. Например, еще одной нашей ученице Ларисе он уберег колено от укола ферматроном и сэкономил 17 тысяч рублей. Ферматрон — препарат для внутрисуставных инъекций. Разве это не чудо? Только представьте, сколько лет ее мучила простреливающая боль в колене, мешающая нормально ходить и жить полноценной жизнью. Ей мог помочь только особый дорогостоящий укол. И то он действовал всего 1 год. Каждый год колоть такие уколы — так себе перспектива. А вот уникальной системе «Секреты зеленого дракона» вылечить такое без уколов очень даже под силу. И не только это. История третья. Как дракон помог вылечить щитовидку. Наша следующая героиня — Надежда. И вот ее история. Томительное ожидание у белой двери. Удивительно, раньше я бы сильно переживала. Появилась бы нервозность, тревожность. Но сейчас мною овладевает абсолютное спокойствие и хладнокровие. Ну, разве что есть небольшое волнение, ведь проделана такая колоссальная работа. Следующий, — прервались ее мысли звонким голосом из-за двери. УЗИ, куча анализов и строгий, недоумевающий взгляд врача. Все как в тумане. И вот что Надежда рассказала. «Я уже год занимаюсь зеленым драконом. У меня есть большие достижения. Ушел большой узел на щитовидной железе, и анализы подтвердили это. Доктор мне снизил прием эутирокса. Я мечтала об этом много лет. Выпрямилась осанка, уже год не ощущаю боли в позвоночнике. Стала спокойнее и в сложных ситуациях научила не паниковать, а быстро принимать решения. Вот сколько побочных эффектов у этого мудрого дракона цвета надежды. Действительно, он способен не только возрождать надежду, которая уже угасла, но и исполнять самые заветные мечты. И не нужно прибегать к чудо-средствам. Достаточно лишь вооружиться знаниями и секретами этого очаровательного дракона. История четвертая. Спасение от операции. А следующую историю иначе как чудом и не назовешь. Резкая боль сковала весь живот. Я пробовала вдохнуть глубже, но боль усиливалась. И тут я вспомнила. На занятиях Ирина Леонидовна рассказывала про точку против боли. Ах да, что-то еще. Боль была сильная, и мысли путались. Дыхание, особое дыхание, которое снимает боль. Я стала дышать, как меня учили, и боль начала понемногу затухать. Еще точки. Я стала массировать точки, которые учили на курсе, и паника стала уходить. Я могла уже принимать решение, вызывать скорую или нет. Стало легче, и у меня промелькнула мысль: а может, пройдет? И тут в голове слова И.Л. Если боль резкая, то скорую вызывать обязательно. О боже, как же хорошо, что есть такая поддержка! Я оценила это особенно сейчас. Скорая больница, экстренное УЗИ и спокойное лицо хирурга. Нужна операция. Камень встал в шейке желчного пузыря и перекрыл отток желчи. Вариантов нет, промедление опасно. Я, конечно, согласилась. Операцию назначили на утро. Я решила не терять времени даром. Открыла урок по зеленому дракону и стала делать те упражнения и массировать точки, о которых рассказывала и Эл. Такой прилежной ученицей я еще никогда не была. Я внимала каждому слову и повторяла упражнения, массировала точки. Пришли анализы. Уровень билирубина превышал норму в 10 раз. Это явный признак закупорки желчного пузыря. Утром мне стало гораздо легче. Наверное, это от обезболивающих, подумала я. Ранним утром снова зашел хирург, сказал, что операция через час. Посмотрел живот, он стал мягче. «А может, обойдемся без операции?» — с надеждой спросила я. «Нет», — покачал головой хирург, — «это очень опасно». «А давайте сделаем еще раз УЗИ, мне лучше стало». Хирург улыбнулся и согласился. И вот доктор внимательно смотрит в монитор УЗИ. Хмурит брови, чешет затылок. Смотрит на меня, потом снова в монитор. Бормочет себе под нос. «Не понимаю, как такое возможно?» «Что там, доктор?» — со страхом спрашиваю я. «Камень, видимо, вышел за ночь». «И что делать?» «Собираться домой?» «Как?» «Соблюдать диету, выпишу препараты и считайте, в рубашке родились. Такое редко бывает». В тот день я будто снова родилась. Моему счастью не было предела. Если бы я могла прыгать до потолка, то точно бы это сделала. Вечером как раз была онлайн-встреча с нашей группой. Я с восторгом поделилась со всеми своей радостью и опытом. Зеленый дракон не только сохранил мне очень важный орган, но и спас мне жизнь. И таких историй немало. Отзывы о зеленом драконе. У меня неожиданно улучшилось зрение. Отзыв одной из участниц курса Ирины. Раньше с трудом вдевала нитку в ушко иголки, а сейчас стала вдевать нитку в иголку без труда. Мне стало легче дышать. Пишет Наталья. Моя увеличенная щитовидка постепенно ослабила свое давление на горло, и мне стало легче дышать. Коленные суставы стали более подвижными, в теле появилась легкость, настроение сразу повышается. Хочется творить, готова обнять весь мир. Как видите, изменения, которые произошли с участниками, просто потрясающие. У каждого были свои проблемы, но удивительно щедрый зеленый дракон помог забыть о них и начать жить счастливой жизнью без боли и мучений. Часть третья. Сила зеленого дракона. Зеленый дракон — это символ стихии дерева. Для большинства это самый любимый дракон, потому что это дракон творчества, креативности, энергии, роста и развития. Он позволяет поднять эту энергию и использовать ее на разные удивительные цели. Зеленый дракон может помочь улучшить самочувствие при 80% проблем со здоровьем. Чтобы представить, как это возможно, давайте посмотрим на ход канала печени и канала желчного пузыря. Все проблемы, которые возникают по ходу этих каналов, можно решить или как минимум улучшить состояние с помощью упражнений и воздействия на точки зеленого дракона. Какие проблемы поможет решить зеленый дракон? Раздражительность, камни в желчном пузыре, холецистит, сколиоз, повышенный холестерин. Рисунок 50. Канал печени и канал желчного пузыря. Варикозное расширение вен, тромбофлебит, фурункулез, гнойничковое воспаление на коже, юношеское акне. Сложности с постановкой и реализацией целей. Снижение зрения, покраснение и усталость глаз, головные боли, боли и скованность в шее и плечах, мастопатия, межреберная невралгия, плечелопаточный периартрит, артроз тазобедренных, коленных и голеностопных суставов, целлюлит, запоры, отиты, головокружение, жировой гепатоз, жировая болезнь печени. Три кита силы зеленого дракона. Печень, глаза, желчный пузырь. В организме зеленый дракон отвечает за гибкость тела, здоровье суставов, состояние связок и сосудов, остроту зрения, здоровье ногтей и кожи, режим дня, постановку и реализацию целей, красивую фигуру, без целлюлита. Множество проблем со здоровьем связаны с застоем энергии в печени и желчном пузыре. В результате возникают постоянная раздражительность, нарушение пищеварения, повреждаются сердце, сосуды, суставы и глаза. Поэтому очень важно понимать, как проходят каналы, связанные с зеленым драконом. Это два основных канала. Канал желчного пузыря, канал печени. Зеленый дракон охватывает огромный спектр заболеваний. Но самое главное — это понять, что проблемы с печенью и желчным пузырем возникают из-за одной причины, которую вы можете контролировать. Это гнев. Он блокирует энергию печени и вызывает мелкие проблемы со здоровьем, которые могут привести к серьезным последствиям, в том числе к угрожающим жизни. Конечно, не сразу. Через много лет, когда в результате нарушений в работе печени закупориваются сосуды, образуются камни в желчном пузыре и появляется много сопутствующих проблем, то может возникнуть угроза инфаркта или инсульта. Но это можно предотвратить, если заняться профилактикой уже сейчас. Каналы печени и желчного пузыря — это два парных канала. Один идет сверху вниз, другой — снизу вверх. Наша задача — двигать энергию по ним каждый день. Дальше в уроках я дам вам все необходимые упражнения. Печень отвечает за разработку целей и задач. Желчный пузырь — за принятие решений. Теперь давайте посмотрим, как состояние здоровья этих органов не только связано с эмоциями и характером, но и как следствие влияют на принятие решений и ваши результаты в жизни. Печень — архитектор, а желчный пузырь — строитель, исполнитель. Если у вас много планов, и вы их не воплощаете, это приводит к застою энергии, потому что возникают недовольство, гнев и раздражительность. Через какое-то время это может привести к гипертонии или язве желудка. Если женщина намечает много планов и их не выполняет, Через какое-то время у нее возникает состояние подавленности, апатии, депрессии, проблемы с маткой, яичниками и молочными железами. У мужчин невыполнение планов приводит к страху и депрессии. В результате могут развиться импотенции, аденома простаты, заболевания почек. Очень важно уметь с собой передоговориться, а также двигать энергию по каналу печени и желчного пузыря. Познакомимся с их основными точками. Точка Тайчун. Воздействие на нее выводит жар из печени и устраняет застой энергии в каналах печени и желчного пузыря. Точка расположена на 2 цуня, китайская анатомическая мера длины, измеряется как 3 поперечника пальца, выше промежутка между первым и вторым пальцами ног, в самом узком месте. Массаж точки. Устраняет гнев, нервозность, депрессии. Повышает уровень энергии. Устраняет судороги пальцев ног. Снимает дневную сонливость. Рисунок 51. Точка Тайчун. Точка Синцзянь. Это точка канала печени. Ее массаж убирает застой желчи. Прорабатывать точку нужно до исчезновения боли. Точка Янлин-Цюань. Диагностическая точка на канале печени. Находится с наружной стороны косточки под коленкой. Она очень болезненная. Если при простукивании чувствуете боль, значит канал проходим. Массаж помогает убрать боли, судороги в ногах, боли в пояснице, восстановление после инсульта. Облегчает боли при грыжах в позвоночнике. Рисунок 52. Точка Синцзянь. Рисунок 53. Точка Янлин-Цюань. Точка Тунцзы-Ляо. Находится во впадине у наружного края глаза. Крутим у виска. Если нажать указательным пальцем на эту точку и повращать, то получается как раз это характерное всем известное движение. Массируем при повышенном внутриглазном давлении, снижении зрения, близорукости, боли в глазах, атрофии зрительного нерва, слезотечении. Точка Шуайгу — это скорая помощь при мигренях. Рисунок 54. Точка Тунцзы-Ляо. Рисунок 55. Точка Шуайгу. Рисунок 56. Точка Фэн-Чи. Рисунок 57. Дзян-Дзин. Точка Фэн-Чи. Ее массируем при болезнях глаз, болях в шейно-затылочной области. Тем, кто долго работает за компьютером, воздействие на эту точку быстро снимает усталость, боль в глазах, умственное напряжение. Точка Дзянь-Дзин. Массаж этой точки снимает любую боль в верхней части тела. Головные боли, боли в суставах, боль и распирание в области груди. Помогает и при зубной боли. Урок номер 1. Канал желчного пузыря. По ходу канала желчного пузыря находится много участков, где энергия может легко заблокироваться. Глаза. Первое, что мы делаем на зеленом драконе, улучшаем состояние глаз, потому что они напрямую связаны с печенью. И первая точка канала желчного пузыря начинается около наружного угла глаза. Рисунок 58. Точка Тунцзы-Ляо. Рисунок 59. Точка у начала роста бровей, внутренний край. Рисунок 60. Верхняя точка скул Цинкуэй. Рисунок 61. Точка Цинмин у внутреннего угла глаза. Начинаем двигать энергию сверху. Крутим пальцем у виска. Это действие на точку Тунцзы-Ляо. Очень хорошо улучшает зрение. Здесь находится первая точка канала желчного пузыря. Вращаем точку 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. точка около начала роста бровей болезненная. Массируем круговыми движениями 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Эти упражнения дают энергию для печени. Теперь массируем верхнюю точку скул круговыми движениями 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Как найти? Спереди от уха ставим туда палец. При открывании рта там образуется ямка. Далее расслабляем глаза мягкими постукивающими движениями подушечек пальцев. Пощипываем брови, массируем точку около внутреннего угла глаза. Начинаем тщательно массировать зоны изнутри глазницы. Под бровью вы можете нащупать край кости. Мягко массируем его изнутри подушечкой пальца. По всей длине от внутреннего угла глаза к наружи. Широко раскрываем глаза и сильно зажмуриваем. Часто поморгали. Растираем ладошки. Кладем на глаза и моргаем в темноте. Дальше вытягиваем руку перед собой. Смотрим на ноготь большого пальца и начинаем описывать медленно рукой восьмерку. Смотрим за движением пальца. Делаем это упражнение симметрично с двух сторон. Растираем ладони, кладем на глаза и моргаем в темноте. Зона шеи. Следующая зона, с которой мы работаем на канале желчного пузыря, это зона шеи. Находим точки фэн-чи, от которых зависят движение энергии шеи, кровоснабжение головы. Они находятся на задней поверхности шеи, на границе роста волос. Это точки, которые открывают мозг. Массируем 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Рисунок 62. Зона и направление движения. Задняя поверхность шеи. Здесь проходит канал желчного пузыря. Начинаем зону проглаживать сверху вниз. Далее канал желчного пузыря огибает плечевой сустав. Поэтому эту зону мы тоже проглаживаем. Можем и простукивать. Она очень влияет на состояние суставов. Если у вас хрустят шея или суставы, значит канал желчного пузыря плохо проходим. Межреберная невралгия. Дальше канал идет по внешней поверхности ребер. Все проблемы с ребрами связаны с каналом желчного пузыря. Мы эту зону просто проглаживаем. Межреберная невралгия, опоясывающий лишай, опоясывающий герпес связан с блокировкой желчного пузыря. Головные боли, проблемы с глазами, повышенное давление также очень часто бывают завязаны на этом канале. Поэтому у людей, у которых есть камни в желчном пузыре, часто повышенное давление связано с каналом желчного пузыря. Когда мы начинаем лечить эту проблему, двигать энергию по каналу, мы с помощью упражнений способствуем растворению камней. Давление нормализуется. Рисунок 63. Зона для массажа. Зона тазобедренных суставов. Это очень важная зона. Когда есть перелом шейки бедра, это очень сильно влияет на продолжительность жизни и на ее качество. И проблема связана с застоем энергии в канале желчного пузыря. Поэтому каждое утро на ЦИ-зарядке простукиваем зоны вокруг тазобедренных суставов, чтобы энергия туда поступала. Рисунок 64. Зона тазобедренных суставов для простукивания. Проблема всех суставов связана с жесткостью связок, с их сухостью, постепенно развивающимся недостатком внутрисуставной жидкости. Связки вокруг суставов становятся жесткими, склерозированными, сжимают кость, суставные поверхности, и от этого возникают артрозы. Одна из причин артрозов — нарушение оттока энергии на канале желчного пузыря. Рисунок 65. Как идет канал? Дальше канал желчного пузыря идет по лампасной линии, доходит до колена. Поэтому проблемы с коленями также связаны с ним. Потом идет вниз по голеностопу и доходит до четвертого пальца стопы. У тех, у кого проблемы с каналом желчного пузыря, может подвернуться нога. Также, если на четвертом пальце стопы у ногтя у вас есть изменения, это говорит о том, что канал заблокирован. Канал печени. Печень — орган творчества, который помогает ставить цели и активно их достигать. Когда возникают неполадки с печенью, вам не хочется творить, нет желания достигать целей, ничего не хочется делать, нет энергии для развития. Первыми симптомами могут стать необычные симптомы, на которые далекий от китайской медицины человек даже не обратит внимания. Частые вздохи, раздражительность, сложности с постановкой и реализацией целей, снижение зрения, усталость глаз, головные боли, боли в шее и плечах, проблемы с суставами, целлюлит. Все это может в дальнейшем при многолетнем ухудшении функционирования и органов, и каналов печени, и желчного пузыря привести к таким опасным последствиям, как инсульт или инфаркт. Канал печени начинается около большого пальца стопы и идет вверх. Канал идет по ноге вверх и доходит до паховой складки. Поэтому паховые грыжи — это тоже проблемы канала печени. Далее идет вверх. Проблема белой линии грыжи живота также связана с каналом печени. Заканчивается он под грудью. Рисунок 66. Канал печени. Мастопатия, застои лимфы, фиброзно-кистозные мастопатии или онкопроблемы начинаются с затора в канале печени. Поэтому канал печени и канал желчного пузыря — это одни из самых важных каналов в нашем теле. Они нужны для того, чтобы энергия хорошо двигалась и вы чувствовали себя здоровыми. Мастопатия возникает, когда мы начинаем двигать энергию по каналам, а в канале печени она застревает. Чтобы этого избежать, мы делаем упражнения из красного дракона. Круговые движения с внешней стороны груди для устранения заторов энергии. Это помогает справиться с тахикардией, учащенным сердцебиением, паническими атаками, нормализует высокое давление. После всех упражнений в теле должна появиться легкость. Это волшебство зеленого дракона и волшебство движения энергии. Урок номер 2. На зеленом драконе наша задача — вывести жар из органов. Печень — полководец организма, который снабжает и заряжает энергией все остальные органы. Вокруг печени на небольшом от нее расстоянии находится фасция. Фасция — соединительная оболочка в организме, которая покрывает органы, сосуды, нервы. Между ними есть воздушная прослойка, в которой находится воздух и энергия. Если ваша печень работает с напряжением, если там есть застой или перегиб желчного пузыря, и ей приходится работать сильнее, эта фасция залипает на печень. Воздушная прослойка исчезает. Фасция прилипает к печени. В результате не происходит циркуляции воздуха и охлаждения. Печень начинает перегреваться. Она находится как бы в пленке. Когда она прокачивает через себя кровь, эта кровь нагревается и раздражает определенные зоны головного мозга. Если у вас есть затор, то начинает скапливаться горячая кровь. Чаще всего это выражается в виде вспыльчивости, раздражительности. Что делать? Выход простой — выводить жар из организма. В идеале прийти к тому, чтобы оболочка вокруг печени имела воздушную прослойку. Но сначала нужно вывести жар. Руки кладем на печень, представляем, как берем оттуда все ненужное, затем отклоняем в левую сторону, Выдыхаем через точки лао-гун в середине ладони. Выпучиваем глаза и шипим. Ш-ш-ш-ш. Раскрываем правое подреберье, освобождаем его. Еще раз вдох и шипим. Делаем три подхода. Ваша задача — прошипеть до зевания, чтобы жар из органов стал выходить. Зевать — это лучшее, что вы можете сделать для здоровья вашей печени. Выполняя это упражнение, вы не даете жару скапливаться внутри вас и повреждать органы. Рисунок 67. Точки лао-гун. Жар в печени накапливается постоянно, и выводить его оттуда нужно тоже каждый день. Время активности канала желчного пузыря начинается с 23:00 и заканчивается в 1:00. Время активности печени — с 1:00 до 3:00. Еще одна точка для устранения жара в печени и раздражительности — это точка между первым и вторым пальцем на стопе. Тайчун. Мы ее растираем. Начинаем с правой стопы, так как печень и желчный пузырь у нас находятся справа. Растирание этой точки устраняет жар в печени, состояние возбуждения, гнев, состояние нетерпимости, агрессию, лечит головную боль. Урок номер 3. Внимание суставам. Каналы желчного пузыря и печени, которые мы изучаем на зеленом драконе, отвечают за многое, потому что проходят через все тело. Все проблемы по ходу канала легко устранить, если воздействовать на определенные точки. Рисунок 68. Точка Тунцзыляо. Первая точка канала желчного пузыря находится у виска. Массируем 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Далее очерчиваем глаза круговыми движениями. Постукиваем мягкими пальцами зону вокруг. Переходим к точке, которая снимает спазм аккомодации. Это точка синего дракона — Цинмин. Нажимаем 10 раз около внутреннего угла глаза. Пощипываем брови. Массируем около начала роста бровей круговыми движениями. 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. На палец выше центра бровей массируем точку круговыми движениями. Также 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Точку возле окончания роста бровей, тунцзыляо, массируем круговыми движениями 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Рисунок 69. Зона массажа вокруг глаз. Рисунок 70. Точка Сыбай в подглазничном отверстии верхней челюсти. Точка Сыбай в центре 1 см ниже от нижнего края глазницы. На 1 см к низу от нижнего века на кости там есть углубление. Точка выхода нерва в подглазничном отверстии верхней челюсти или наверху так называемой собачьей ямки верхней челюсти. Название точки имеет смысл. Просветление в 4 стороны. И, соответственно, ему улучшает зрение, как и все вышеперечисленные точки вокруг глаз. Массируем точку круговыми движениями 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Широко раскрываем глаза и сильно зажмуриваем. Часто поморгали. Смотрим на верхушку большого пальца и начинаем описывать медленно восьмерку. Делаем это упражнение симметрично с двух сторон. Растираем ладони, кладем на глаза и моргаем в темноте. Рисунок 71. Схема проглаживания мышц шеи, плечевых суставов. Точки фэн-чи растираем 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Проглаживаем мышцу шеи. У нее красивое название. Стерноклейдомастоидеус. Грудинно-ключично-сосцевидная мышца. По ней как раз проходит канал желчного пузыря. Плечевые суставы проглаживаем спереди. Здесь тоже проходит канал желчного пузыря. Проглаживаем внешнюю поверхность ребер симметрично с двух сторон. Далее растираем внешнюю сторону груди круговыми движениями, чтобы не застревала энергия между желчным пузырем и печенью и каналом перикарда. Это упражнение не относится к зеленому дракону, но помогает соединить каналы, сходящиеся в одной точке, распределить энергию между ними. Канал желчного пузыря проходит через все крупные суставы — плечевой, тазобедренный, коленный, голеностопный. Там, где суставы, всегда есть узкие места. Поэтому наша задача — двигать энергию через них, чтобы она там не застревала. В противном случае нарушается кровообращение, отток лимфы, и в результате происходят изменения артрического характера. Артрозы — это не что иное, как холод в суставах, и когда энергии там не хватает. Простукиваем тазобедренные суставы. Растираем коленные суставы симметрично с двух сторон. Канал желчного пузыря идет по лампасной линии, по внешней поверхности вниз, по внутренней вверх. Поэтому растираем коленный сустав руками с двух сторон. С наружной вниз, с внутренней вверх. Помогаем двигать энергию в этой области, чтобы не застревало. У многих при ходьбе подворачивается голеностопный сустав. Это говорит о слабости канала желчного пузыря. В этом месте энергия застревает. Растираем данный сустав, интенсивно согреваем эту зону. Делаем упражнение симметрично с двух сторон. От состояния желчного пузыря и печени зависит и состояние сосудов. Поэтому тромбофлебиты, варикозное расширение вен — это все связано с каналами печени и желчного пузыря. Простукиваем кулачками область голени 9 раз вниз и 9 раз вверх одновременно с внутренней и внешней стороны, симметрично с двух сторон. Если у вас тромбофлебит, вы эту зону не простукиваете, а просто поглаживаете. Далее прогоняем энергию по каналу печени. Начинаем с точки тайчун. Растираем между большим и вторым пальцем стопы. Начинаем с правой ноги. Важно, чтобы эта зона согрелась. Далее проглаживаем зону по направлению движения канала печени до зоны под грудью. Ведем энергию от колена вверх. Далее растираем боковую сторону грудной клетки на уровне груди круговыми движениями, чтобы энергия шла дальше по рукам. Более подробно будем это упражнение изучать на красном драконе. Рисунок 72. Направление движения. Когда поднимете энергию, вы почувствуете тепло в этой зоне. Это упражнение — профилактика мастопатии. Все проблемы с грудью связаны с каналом печени. Массируем точку под грудью — ци-мэнь. Она болезненная. Нам ее нужно размассировать так, чтобы она болела не так сильно. Рисунок 73. Точка под грудью — ци-мэнь. Простукивание канала желчного пузыря — это самое главное упражнение зеленого дракона. Здесь нам понадобится 4 важных точки. Точка центра ягодицы — хуаньцяо. В ней часто застревает энергия. От этого зависит кровообращение тазобедренного сустава. Берем скалку или палку. Нам нужно поставить ее в эту точку, потому что здесь находится грушевидная мышца. Она очень толстая, и руками ее сложно продавить. Держим палку в этой точке и одновременно вращаем ногой до 5 раз. Если не устали, то вращаем до 10 раз. Сначала в одну сторону и затем в другую сторону. Прорабатываем точку и вращаем ногой симметрично с двух сторон. Рисунок 74. Точка хуаньцяо. Рисунок 75. Схема вращения ногами. Рисунок 76. Точка фэн-ши. Рисунок 77. Точки Цзу-Лин-Гуань и Ян-Линь-Цуань. Далее работаем со следующей важной точкой желчного пузыря на ноге. Как ее найти? Вытягиваем руку по боковой стороне бедра, как если просто вытянуть руку. По третьим пальцам окажется эта точка, по центру бедра. Массируем ее. Следующая точка Цзу-Лин-Гуань находится над коленом. Еще одна — Ян-Линь-Цуань под коленом, обе на боковой поверхности ноги. Простукиваем каждую точку по два раза мягкими кулачками. У кого повышенное давление, тяжело наклоняться, большой живот, камни в желчном пузыре, поставьте ногу на опору и так простукивайте точки канала желчного пузыря, чтобы не наклоняться. Для начала делаем 10 подходов, в идеале 50 подходов. В завершении растягиваем кожу в области шеи. Урок номер 4. Основной комплекс упражнений. Простукивание канала желчного пузыря помогает улучшать отток желчи даже у тех, у кого есть камни в желчном пузыре. Все упражнения зеленого дракона способствуют оттоку желчи, а основная проблема тех, у кого камни, это затруднение оттока. Занятие начинаем с первой точки канала желчного пузыря, который находится у виска. Массируем 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Далее работаем с точкой третий глаз. Улучшаем состояние глаз. Эту точку мы просто растираем. Рисунок 78. Точка третьего глаза. Далее массируем круговыми движениями по очереди 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую следующие точки. Точку около начала роста бровей. Точку над бровью. Наружный край роста бровей. Точка Тун Цзы Ляо. Ниже края глазницы на собачьей ямке. Точка Сы Бай. Теперь пощипываем брови. Очерчиваем глаза круговыми движениями. Простукиваем мягкими подушечками пальцев. Прорабатываем внутреннюю глазницу. Постукиваем мягкими подушечками пальцев вокруг глаз. Широко открыли глаза и сильно зажмурили. Повторяем 3 раза. Часто поморгали. Рисунок 79. Точка Сы Бай. Поднимаем руку перед собой, смотрим на верхушку большого пальца и начинаем описывать медленно восьмерку. Делаем это упражнение симметрично с двух сторон. Интенсивно растираем ладони до ощущения тепла. Кладем на глаза и моргаем в темноте. Поглаживаем мышцу шеи, где как раз проходит канал желчного пузыря. Прорабатываем точки фэн-чи. 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Поглаживаем канал, который проходит около плечевого сустава симметрично с двух сторон. Поглаживаем внешнюю поверхность ребер симметрично с двух сторон. Двигаем энергию. Далее пробуждаем тазобедренные суставы. Простукиваем их одновременно с двух сторон кулачками по кругу. С этого нужно начинать каждое утро, чтобы убрать жесткость связок. Спускаемся ниже по ноге. Канал желчного пузыря идет по наружной поверхности колена, а канал печени — по внутренней поверхности. Поэтому при проработке коленного сустава двигаем одной рукой энергию вниз, на внешней стороне ноги, другой рукой наверх, на внутренней стороне ноги. Поглаживающими движениями двигаем энергию в разных направлениях через коленный сустав. Упражнение делаем симметрично с двух сторон. Занимаемся голеностопным суставом так же, как и с коленным. Гладим его в разных направлениях. Снаружи вниз, а изнутри вверх. И заключительная точка. Растираем круговыми движениями симметрично с двух сторон точку тайчун до ощущения тепла. Начинаем с правой стопы. Теперь двигаемся в обратном направлении. Вместе с каналом печени вверх переходим к голени. Простукиваем голень с двух сторон мягкими кулачками вниз-вверх. Делаем упражнение симметрично с двух сторон. Дальше двигаем энергию с внутренней поверхности ноги от колена вверх до точки под грудью. Массируем точки под грудью. Пробуждаем энергию канала печени. Делаем круговые движения с внешней стороны грудной клетки для устранения заторов. Дальше прорабатываем точку хуаньцяо. Продавливаем грушевидную мышцу с помощью скалки. Упираемся в эту точку скалкой и начинаем вращать сустав. Упражнение делаем симметрично с двух сторон. Вращаем сустав в наружную и внутреннюю сторону. Растираем поясницу, убираем заторы, простукиваем крестец. Переходим на простукивание канала желчного пузыря. Количество подходов в данном упражнении будет увеличиваться по нарастающей. На предыдущем занятии мы сделали 10, на этом сделаем 25 подходов. В идеале нужно научиться делать 50 подходов. Простукиваем 4 точки по 2 раза. Первая — хуаньцяо, вторая — по центру бедра с внешней стороны, третья — над коленкой, четвертая — под коленкой. Простукиваем каждую точку по 2 раза мягкими кулачками. Поздравляю! Вы освоили основной комплекс упражнений по зеленому дракону. Урок номер 5. Важно понимать, что эти упражнения не заменяют лечение. Они являются способом профилактики. И если есть заболевание, то нужно добавлять традиционную медицину. А драконы предоставляют дополнительные инструменты для решения ряда проблем со здоровьем. Это занятие начинаем с первой точки канала желчного пузыря, которая находится у виска. Массируем 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Переходим на точку цинмин. Нажимаем 10 раз около внутреннего угла глаза. Массируем круговыми движениями 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую, по очереди. Точки начала роста бровей. Точки над бровями. Точки в концах бровей. Центральную часть глазницы. Собачью ямку. Дальше пощипываем брови. От внутреннего края к наружному. Начинаем массировать глазницу мягкими движениями подушечки пальца по краю кости. Над глазом — от внутреннего угла к внешнему, а под глазом — от внешнего к внутреннему. Растираем ладони до ощущения тепла. Кладем на глаза и моргаем. Простукиваем мягкими подушечками пальцев вокруг глаз. Широко раскрыли глаза, сильно зажмурили и часто поморгали. Делаем 3 подхода. Смотрим на верхушку большого пальца и начинаем описывать медленно восьмерку. Делаем это упражнение симметрично с двух сторон. Широко раскрыли глаза, сильно зажмурили и часто поморгали. Начинаем двигать энергию по ходу канала желчного пузыря. Проглаживаем волосы в области висков. Массируем точки фэн-чи 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Поглаживаем грудинно-ключично-сосцевидную мышцу симметрично с двух сторон. Поглаживаем плечевой сустав. Можно гладить вниз по ходу самого канала. Поглаживаем внешнюю поверхность ребер симметрично с двух сторон. Простукиваем тазобедренные суставы и двигаем энергию по суставам. Переходим к коленному суставу. По наружной стороне вниз, по внутренней вверх. Упражнение делаем симметрично с двух сторон. Далее начинаем простукивание канала желчного пузыря. На предыдущем занятии сделали 25 подходов. Теперь выполняем 50. Простукиваем 4 точки по 2 раза. Вдох и выдох. Массируем живот круговыми движениями. Берем скалку, упираемся в точку хуаньцяо. Продавливаем грушевидную мышцу с помощью скалки. Вращаем сустав в наружную и внутреннюю сторону по 10 раз симметрично с двух сторон. Простукиваем тазобедренный сустав. Прогоняем энергию по каналу печени. Начинаем с точки тай-чун. Растираем зону между большим и вторым пальцем стопы. Начинаем с правой ноги. Важно, чтобы эта зона согрелась. Упражнение делаем симметрично с двух сторон. Далее простукиваем зону по направлению движения канала печени от колена до паховых складок. Двигаем энергию вверх до груди. Массируем точку под грудью 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Урок номер 6. Занятие начинаем с повторения упражнений по зеленому дракону. Начинаем с первой точки канала желчного пузыря, которая находится у виска. Массируем 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Массируем точку третий глаз. Переходим на цинь-минь. Нажимаем 10 раз около внутреннего угла глаза. Дальше массируем круговыми движениями 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую по очереди. Точки на канале роста бровей с внутренней стороны. Точки над бровями. Точки на концах бровей тунцзыляо. На середине, между центром нижней части глазницы и верхом собачьей ямки, точка сыбай. Пощипываем брови. Начинаем массировать глазницу мягкими подушечками пальцев. Растираем ладони, кладем на глаза и моргаем. Простукиваем мягкими подушечками пальцев. Широко раскрыли глаза, сильно зажмурили и часто поморгали. Делаем 3 подхода. Смотрим на верхушку большого пальца и начинаем описывать медленно восьмерку. Делаем это упражнение симметрично с двух сторон. Массируем точки фэн-чи 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Лучше начинать свое утро с зеленого дракона. Огромный список болезней связан с затором энергии в каналах печени и желчного пузыря. Открываем канал. Поглаживаем голову пальцами от виска к затылку. Поглаживаем грудинно-ключично-сосцевидную мышцу симметрично с двух сторон. Поглаживаем плечевой сустав. Можно гладить вниз по ходу канала ребром ладони. Переходим к внешней поверхности ребер. Поглаживаем симметрично с двух сторон. Простукиваем тазобедренные суставы и двигаем энергию по суставам. Теперь двигаем энергию по коленному суставу. По наружной стороне вниз, по внутренней вверх. Упражнение делаем симметрично с двух сторон. Начинаем справа. Простукиваем голени с двух сторон мягкими кулачками. Вниз-вверх. Делаем упражнение симметрично с двух сторон. Растираем голеностопные суставы. По наружной поверхности проходит канал печени. По внутренней — канал желчного пузыря. Берем скалку. Упираемся в точку хуаньцяо. Продавливаем грушевидную мышцу с помощью скалки. Вращаем сустав в наружную и внутреннюю сторону по 10 раз симметрично с двух сторон. Точка находится там, где защемляется седалищный нерв. Она очень болезненная. Переходим к простукиванию канала желчного пузыря. На текущем занятии сделаем 50 подходов. Простукиваем 4 точки по 2 раза. Вдох и выдох. Погладили живот. Следующее упражнение для тех, у кого есть перегиб желчного пузыря, но противопоказано тем, у кого есть камни в желчном пузыре. Делаем его не раньше, чем через час после еды. Нам потребуется стул с круглой спинкой. Мы ложимся на него верхней частью живота, под ребрами. и начинаем двигаться сбоку по центру, вбок. После этого упражнения прощупываем область под ребрами, проверяем, нет ли спазма, мягко массируем. При диафрагмальной грыже снимаем спазм, растягиваем кожу в области желудка или делаем поглаживающие движения в области предреберья. Рисунок 80. Направление движения. Рисунок 81. Дружим печень с селезенкой. Дальше выполняем упражнение «Дружим печень с селезенкой». Выполняется так. Кладем руки ладонями на оба подреберья, пальцами друг к другу. Затем делаем круговые движения ладонями, как бы рисуем два круга двумя руками, по направлению вниз и кнутри. Спускаем ладони по животу, пальцами вниз, и разводим в стороны и вверх. Пальцы возвращаются друг к другу. Если все упражнения сделаны правильно, должно быть ощущение свежести и радости в животе. Когда болит желудок, массируем точку лянцю, которая находится на три пальца выше колена. Она очень болезненная. Ее массаж убирает боли в желудке, отрыжки, неприятные ощущения в животе, дискомфорт. Начинаем с левой стороны, потому что желудок находится большей своей частью на три четверти слева. Потом переходим на правую сторону. Точка Нэйгуань также убирает дискомфорт в желудке. Она находится на внутренней стороне предплечья, на три пальца выше лучезапястной складки, по центру руки. Еще я называю эту точку точкой банкомат, потому что наши участники не раз подтверждали, если хорошо помассировать эту точку, неожиданно приходят деньги. Не нужно верить мне на слово, попробуйте сами. Нэйгуань — очень важная точка в китайской медицине. Она используется во многих схемах лечения, особенно при различных проблемах с пищеварением. Рисунок 82. Точка лянцю. Рисунок 83. Точка Нэйгуань. Далее прогоняем энергию по каналу печени. Начинаем с точки тайчун. Растираем между большим и вторым пальцем стопы. Сначала на правой ноге, потому что печень находится справа. Упражнение делаем симметрично с двух сторон. Важно, чтобы эта зона согрелась. Далее простукиваем зону по направлению движения канала печени от колена до паховых складок. Двигаем энергию вверх до груди. Массируем точку под грудью. 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Расскажу еще об одном упражнении — на поднятии органов. Нужно лечь на спину, согнуть ноги в коленях, таз приподнять. Теперь двигаем ладонями по животу, вверх от паховых складок. Так мы массируем через живот внутренние органы. Мышцы восстанавливают свой тонус, связки подтягиваются, и органы постепенно восстанавливают свое правильное положение. Конечно, при регулярном выполнении упражнения. Можно делать его прямо в кровати каждый день, когда проснулись и еще не встали, или вечером перед сном. А если в течение дня подняли что-то тяжелое или много потрудились физически, то лучшим способом позаботиться о себе в этот момент будет сделать это упражнение. Тогда многих последствий удастся избежать. Урок номер 7. Подытожим. Итак, подведем итог. Что мы делаем утром? Массаж точки Цунцзыляо, точки около наружного угла глаза, около окончания бровей. Массаж области третьего глаза. Массаж точек у начала роста бровей. Массаж точек посередине бровей. Массаж точки собачья ямка, на середине нижнего края глазницы. Массаж точки Цинмин у внутреннего угла глаза. Поглаживаем голову по ходу канала желчного пузыря. Массируем точки фэн-чи на задней поверхности шеи, на границе роста волос. Поглаживаем шею, огибаем плечевые суставы. Поглаживаем боковую поверхность ребер. Простукиваем тазобедренные суставы. Простукиваем канал желчного пузыря. 4 точки на боковой поверхности ноги. 50 подходов.